мне открывается ужасная правда. Он дал Лиману и Франко уйти, потому что хотел посмотреть, что случилось с Дженной. Именно он, голос отказывает мне, именно он убрал ей волосы с лица. Возможно, соглашается Грейс. В тот же день Лиман дал дёру из Штатов. Миссис Жилина специально подстроила все так, чтобы Лиман убил Дженну. По щекам у меня снова струятся слезы. Но зачем? Зачем? Просто чтобы наказать меня? Если бы она хотела наказать вас, она бы не стала спасать вас от обвинений в убийстве Франка. Тогда зачем? Питер. Я снова вытираю лицо и смотрю на Грейс. У нее обиженное выражение лица. Помните то, что я говорила раньше о совете, который я получила от отца? Да. Будь я на вашем месте, я бы хотела узнать все, как бы тяжело это ни было. Расскажите мне, прошу вас. Подумайте как следует. Вы мне сами сказали. Миссис Жилина делала все, чтобы защитить интересы Андрея и Кати. Она пыталась разрушить ваш брак, навела беду на вашу жену и поставила вас в такую ситуацию, что теперь вы отвечаете за благополучие Кати. Нет, я начинаю понимать ее. Это невозможно. Как долго Катя влюблена в вас? Вам это известно? Я все еще помню выражение Катиного лица, когда она держала мою руку в баре над Трибека и делала вид, что подсказывает мою судьбу. Я слишком взволнован, чтобы отвечать. Миссис Жилина хотела счастья для своей дочери, говорит Грейс. Она поступила так, как считала нужным. Я не могу в это поверить! Я закрываю лицо руками. Это не может быть правдой! Послушайте. Грейс кладет руку мне на плечо. Я всего лишь полицейский. А вам нужен друг, такой как Теннис. Расскажите ему все и спросите его мнение. Она легонько хлопает меня по спине и встает. Вы неплохой человек. Я сделаю вам то же предложение, какое вы сделали мне. Если захотите поговорить, позвоните мне. Вечернее солнце просвечивает сквозь распускающуюся листву деревьев, отбрасывая причудливую тень на железный столик в кафе, где друг против друга сидим мы с Теннисом. Мы сейчас в парке Брайантона, позади центрального здания Нью-Йоркской публичной библиотеки, окруженной клянчащими еду голубями и морем желтых крокусов. Теннис молча слушает, как я пересказываю свой сегодняшний разговор с Грейс. «Мне очень жаль, Питер», — говорит он, когда я с трудом добираюсь до конца нашей беседы. «Миссис Жилина была злой. Печальная правда состоит в том, что мир полон зла. Я не знаю, что мне делать». Он берет меня за руку. «Был у меня один знакомый, который прошел через концлагерь. У него на руке была татуировка с номером. Он потерял всю семью. С ним случилось все самое ужасное, что только можно себе представить. Когда я познакомился с ним, он был женат. У него была парочка прекрасных детей и хороший бизнес. Его регулярно приглашали выступить в Йом-Хаош, день памяти жертв Холокоста. Однажды я спросил его, как он так может, Как он может вставать каждый день и жить своей жизнью после всего того зла, которое ему довелось пережить? А он в ответ на это спросил: а как можно жить иначе? Он жил вместо своей семьи и друзей, и соседей, которые были убиты в войну, и он не позволял себе опускать руки. Он был храбрым человеком. Я понимаю тебя, Теннис, но не знаю, что мне делать. Руперт одолжил мне экземпляр той книги, которую ты нашел в квартире Андрея. Ту, Толстого. Там есть одно предложение, и его можно считать как бы выводом. Изменения в нашей жизни должны происходить из невозможности жить иначе, нежели в согласии с нашей совестью. И что сие означает? Ты вместе со мной ходил в клинику Эмили. Ты встречался с этими людьми. У нас нет выбора, как поступать. Шагая по клинике Эмили, я все время чувствовал рядом с собой Дженну. Дети представляли собой душераздирающее зрелище, их было очень много, и они были в ужасном состоянии, Теннис прав. Я никогда не смогу повернуться к ним спиной. А что мне делать с Катей? Скажу тебе только две вещи. Ты ни в чем не должен ее винить, и тебе не следует рассказывать ей, что сделала миссис Жилина. Это было бы нечестно. Помимо всего прочего, все зависит от того, что ты чувствуешь. Если ты хочешь быть с Катей, то в этом нет ничего плохого. Точно так же, как если ты этого не хочешь. Я вспоминаю, как мы с Катей гуляли по кладбищу после похорон Андрея и миссис Жилина. Я слушал, как она изливает свою печаль и гнев, и держал ее за руку, пока она плакала. Неделю спустя я воспользовался своим положением держателя контрольного пакета акций Терндейл, чтобы вернуть Катю на прежнее место работы, заявив ей, что она должна провести кампанию через инспекцию комиссии по ценным бумагам и напомнив о ее ответственности перед акционерами и служащими. «А как бы ты поступил?» — спрашиваю я у Тенниса. «Это не важно», — отвечает он, качая головой. «Речь идет не обо мне и не о ком-то другом. Речь идет о том, что чувствуешь ты».